Глава 3. Талик. Акона. Западная Придда. Фалькерзи. 24-й день осенних молний, первый день осенних скал. Мэлит не забыла ужина, который казался последним. Глупая, она любила лживого красотуна и не знала об ошибке Эниоле. Окажись названной Альдо Первородным, ночь расплаты забрала бы тогда еще не злой город. Лгавший всем не верил в силу оскорбленной луны. Прочие о ней не знали, но за дворцовым столом, обильным, пусть и не лучшим, места радости не нашлось. Не было ее и сейчас. Севшая так, чтобы видеть часы, Селина почти не говорила, и рядом с ней молчал хромой полковник. Голова потерявшего злую дочь была обвязана и напоминала ком из снега, а на тарелке перед ним усыхали запеченные в сливках с мукой грибы. Возглавлявший стол Герард выбрал левого зайца и оставался им уверен. Но оценил ли он луковый соус, Гагани не знала. Нареченный Эйвоном ел много и с удовольствием. Однако пища его не усыпляла. Герцог рассказывал о странном человеке, родством с которым гордился. Брат Селины почитал старость, но все же ему было неприятно. Поняв это, Мэлит подобрала нужные слова и спросила. «Герцог Надоре, почему вас восхищает нерадивость, за которую в ухоженных домах прогоняют слуг, и измена присяги, за которую повесили гадостного Пеллота? Ваш кузен был нерадив, зачем в его память есть старых коров и запивать их дурным вином? Ваш кузен стал клятвопреступником, зачем говорить о нем с теми, кому неприятны предатели?» «Мелхан, вы не можете судить об Эгмонте». Оскорбленный торопливо проглотил крупный кусок. Он мог подавиться, но не подавился. «Вы не встречали кузена, вы никогда не поймете. Это особенное величие. Горькая обреченность и разочарование, слишком тяжелая ноша даже для рыцаря. Юная, неопытная девица этого не поймет. И хвала Создателю». «Я на самом деле не понимаю». «Сейчас нужно говорить «я», сейчас нужно быть дочерью Курта». «Если воин перестает находить в жизни радость, он идет защищать тех, кто слаб, но хочет жить и радоваться. Когда защитника убивают, о нем плачут те, кого он сберег, но странный Эгмонт не защитил никого. Он утопил в своих слезах множество достойных и оставил свой дом с родными и слугами врагам. О таком нельзя вспоминать хорошо». «Милая девочка, вы еще не любили. Кузен долгие, мучительно долгие, бесконечные годы жил с разбитым сердцем». «Осколки надо сразу выбрасывать, иначе они изрежут непричастных. Почему ваш родич не убил свою боль вместе с собой?» «Это грех. Ваша матушка должна была вам объяснить». «Мне объяснили». «Лучше очистить от чешуи семя одну рыбу, чем слушать нелепое». «Прерывающие свою жизнь оскорбляют Создателя, но сотворивший все и нас справедлив. Он не оценит свою обиду дороже бед детей своих. У герцога Эпине были родители и братья. Они бы жили, если бы ваш родич догадался в должное время умереть». «Как вы можете?» Герцог Надоре выронил вилку и не заметил этого. «Вы хороши собой. Вы, как истинная дочь Бергмарк, станете добродетельной супругой. Вы уже сейчас дивная хозяйка. Но не пытайтесь судить о том... о том...» «Я не хочу, чтобы лучшие и любимые гибли из-за дундуков». «Она не закричит и не ударит глупого по лицу. Она будет улыбаться. Ей смешно, ведь у нареченного Эйвоном на воротнике зеленый лук». «Мелхан вправе судить». Герард был воспитан должным образом. Взволнованный, он отложил свою вилку. «Мы все вправе, потому что живем в Талиге. Эгмонт Огдал и Карл Борн Талиг предали». «Мы дрались и будем драться», — добавила Мэлит, стыдясь своего волнения и вспоминая черные глаза и уходящую армию. «Но как защитившим дом свой на пороге его уважать бьющих в спину?» «Так и есть, барышня», — Фогдахи заговорил в первый раз за вечер. «Сударь, вы проезжали в Арасту. Неужели вам не рассказывали, что там творилось 2 года назад? Берийских разбойников на Варасту натравили те же негодяи, что помогали надорским мятежникам. Это были неизбежные жертвы. Неизбежные. Сердце Эгмонта обливалось кровью. Но долг вынудил его...» «Долг генерала — воевать с врагами Талига, а не подпевать им». Сель взяла кусок правого зайца и положила говорящему гадкое. «Вы кушайте. Все равно с вами никто не согласен». «Именно, Сель», — подхватил Герард. «Если бы монсеньор Рока не перешел Ренкваху...» Брат подруги рассказывал понятно и подробно. Мэлит слушала с интересом, ведь она многого не знала. Нет, от нее ничего не скрывали, напротив, ее считали своей. Разве может дочь генерала Вейзеля не знать, как воевали в Согранне и Торке? Разве может прощать врагов Талига? Пора наполнять стаканы. Гагани совсем забыла о хромом полковнике, а тот вновь заговорил. Говорят, прежде приход излома чувствовали, а сейчас приходится верить часам. У нас ровно 40 минут, чтобы вспомнить доброе и забыть то, что лучше оставить на старом берегу. Часы идут верно. Герард взялся за кувшин со сладким вином. Еще утром я думал... Не думал, что встречу излом дома, но подарки можно дарить до прихода весны. Сель, ты согласна подождать? Мы с Мелхен подождем. Улыбнулась подруга, и Мелит поняла, что хочет говорить. «Я готова ждать», — начала Гагани, чувствуя сразу боль и радость. «Но подарки не больше, чем приправа к главному. То, что покупают на рынке, приносит счастье, когда есть успехи и нет беды. Ваш... В Талиге поднимают кубки мужчины. Но у нас тоже есть желание. И это не ленты и не туфли. Господин полковник, вы деретесь дольше Герарда, а герцог Надоре познал болезнь, но не войну». Пожалуйста, скажите за нас, Сель. Радостью радости и даром даров для нас будет свет победы в глазах вернувшихся. Темная вода ловила стоящую в зените звезду. Пахла опавшей листвой и красной сакадской мятой. В черной алоте пели правду. Оседлав грозного коня, доскачешь до осени. Оставалось под скрипичное безумие выйти из костра, осушить чарку и поцеловать рябиновые губы. «Осень», — сказал вслух Леонель, проверяя новый морок. «Осень и фульгат». «Уж нет». Балент мягче, чуть младше, чем на парном маловосецком портрете, разбирал поводья. «Кончилась осень. А фульгат, да, светит. Куда ему деваться?» Фульгат светил. Ярко, неистово. Казалось, обезумевшая звезда зовет и требует. Как требует полковая труба, пробитая пулями знамя, глаза, глядящих в спину витязям, женщин. «Тебе пора», — засмеялся Балент. «Живи!» «Живи!» — откликнулся в тон савиньяк. Прах Балента давно развеян. А здесь он усмехается в черные усы. За спиной господаря полыхает костер. К нему тянутся усыпанные ягодами ветви. Или это таки портрет, проступивший в черном блестящем камне. Или отражение. Леонель резко обернулся. Одинокий костер за спиной полыхал вовсю. Не прыгнуть через него было просто немыслимо. Аладская то ли забава, то ли молитва, рыжая пламенная грива, радостное короткое ржание, кровь и серебро. В лицо бьет дымный ветер. Костер взрывается и съеживается, становясь звездочкой на рыжем конском лбу. Лошадь в доме, да еще с эсперой в челке. Бредовий любых башен. Но не тогда, когда рядом Вальдес. Савиньяк усмехнулся и выпутал из гривы окровавленный подарок. Проныра стояла смирно, только ушами прядала. Водворение в гостиную кобылу не смущало. Леонель положила эсперу на раскрытую ладонь, воростийка фыркнула и потянулась к серебру. «Ей шло», — заметил от стола Ротгер. «Кровь моя, звезда Адрианова, фантазии твои. Я всего лишь довел их до логического конца, в смысле, привел лошадку». «А что сделал я?» «Походил на покойника. Манрикам бы понравилось. Было на редкость скучно. Но я терпел, пока не изломалась. Алаты вот-вот начнут волноваться, а взволнованный алат пьет больше спокойного. Нам может не хватить. На излом витязи приносит четверной запас». Леонель взял проныру под узцы. «В старые пине, а меня для начала занесло именно туда, я затащил ее на второй этаж». «Скверно». Альмиранте вытащил из розоватой от двух смешавшихся кровей воды свое кольцо и немедленно подбросил. «Не люблю обезьянничать. Что ты еще натворил?» «Ничего особенного. Резал картины, хватался за пансонью, прыгал через огонь и пристрелил до Венпорта. Остальные не явились». «И я?» «Тебя я не звал». Думать он будет завтра. Перебирать видения по крупице и думать. А сейчас ему нужны разве что тюрегвизы и костер. В этом году с делами все. У тебя, может, и все. А мне еще нужно вспомнить дядюшку. У алатов это вряд ли получится. А вовсе не вспомнить свинство и прочее неуважение. Начинай прямо сейчас. Леонель распахнул дверь. Фульгаты-сообщники явно ожидали чего-то смачного. Ну, не просто же так бешеный втащил в дом лошадь. Найдите Девенпорта. Завтра после обеда он должен быть у меня, с рапортом. Именно завтра, строго уточнил Ротгер. Сегодня мы радуемся, причем все. Прикажи им, я недостаточно авторитетен. Потому что ты сидишь на столе, объяснил Лив, вскакивая в седло на глазах закатных тварей, по всему подозревавших пари. Распоряжение адмирала вы слышали. Исполняйте. Да, монсеньор. Поводья маршал разобрать не успел. Проныра сама, без шенкелей, встала в полный сбор. Стойка, при которой задние ноги лошади подведены под корпус, передние находятся на одной линии, уши направлены вперед, шея округлена, затылок смягчен. Когда лошадь встает в полный сбор, она готова выполнить любую команду всадника. Воростейка была готова к любым подвигам. Мало того, она хотела этих подвигов. Хотела делать что-то очень нужное всаднику. Вот так и понимаешь. Лошадь тебя не просто признала. Она твоя. «Поедем на одной кобыле». Вальдес изловчился и оказался сзади. «Это очень смиренно. К тому же лошадка тебя любит. Девушка тоже». «Какая девушка?» «Рыженькая баронесса с Эсперой. Я слегка за нее отвечаю. От Юлианы в этом смысле никакого проку. Только и может научить, как выходить замуж за бергеров. А здесь бергеры не годятся. Тут вообще мало кто годится». В ответ Ли шевельнул коленом. Проныра, ничуть не возражая против дополнительного груза, затопала по паркету, ловко обходя навощенную мебель. С лестницей и крыльцом Воростейка тоже справилась неплохо. Понять бы еще, помнит ли она себя огненной и видел ли сны о пламени Грата. «Ты задумчив», — сообщил у конюшен Ротгер, — «и молчалив. Скажи хоть что-нибудь, а то я начну бояться». «Не надо», — рассеянно откликнулся Лионель, любуясь ночным хрусталем. «Вернемся. Хорошо бы получить от Проныры и Грату жеребят». «Конник не может не думать о жеребятах», — сознанием дела сообщил сидящий за спиной моряк. «За что ты, Девенпорта? Он, конечно, надутый, необаятельный и, несомненно, докучает девушкам, но когда припечет, бодает кого нужно, я сам видел. Тетушку я такому ни за что не отдам, но это не повод хвататься за пистолет». «Где ты его, кстати, взял? Я про пистолет». «Он появился. Если ты достаточно смирился, перебирайся на своего. Устроим по дороге скачки». «Смирился». Вальдес уже стоял на свежем снегу. «Но временно. Паршивый все-таки год выдался. Дядюшку убили, Кальдмейр уверовал, девочки плачут. Пора с этим кончать». «Кто бы спорил?» Ли закинул голову, выискивая фульгат. Самая длинная ночь года выдалась картинной, с лунными блестками и длинными черно-синими тенями. Не хватало разве что любви или нечисти. Крик кота был яростен и неистов, но глаза Сель просияли. «Выпущу-ка я его погулять». Сель улыбнулась и встала. «Заодно мы с Мелхен башмаки выкинем. Как раз до полуночи успеем». «Угу», — кивнул Герард. Обиженный Эйвен и хромой полковник не сказали ничего. А названный маршалом рычал и скреб дерево, пытаясь дотянуться до задвижки. Селина подхватила гневного под живот, и Гагани торопливо распахнула дверь. С лестницы тянуло холодом и сыростью, словно вернулась осень. «Только бы это был папенька», — шепнула подруга. «Если ты его разглядишь, подтверди, что все так, как я скажу. На самом деле я буду врать, иначе не получится». «Хорошо», — пообещала Мелхен. «Но разве вернувшиеся приходят раньше полуночи?» «Я подвела часы», — объяснила Селина. «Сейчас невесты выбрасывают за порог старую обувь. Вот и мы тоже. То есть так будут думать, хоть лучше бы они уснули. Открой корзинку». Кот все понял. Заорав, он растопырил лапы, но Селина знала, что делать, и черно-белый оказался бессилен. Он рычал и сотрясал сработанную лучшим плетельщиком оконы тюрьму. Но кому страшен плененный? «Если явился кто-то скверный, мы тебя выпустим». Подруга вытащила из кармана толстый золотой браслет и надела на руку. «Этот браслет господин Густав купил для Норы, но она так и не поймала жениха, а потом все умерли. Я думала отдать его Фокдахе, ведь это настоящее золото, хоть и дутое, а полковник очень потратился на похороны господина Густава. Потом я поняла, что дарить господину Фокдахе браслет невесты бестактно, и сунула его в старое бюро. Нужно, чтобы папенька поверил, что это подарок капитана Уиллера. Ты будешь говорить, а я свидетельствовать, что так и есть?» «Придется», — вздохнула подруга и они пошли навстречу сквозняку. В самой дальней из нижних комнат шумели солдаты. Они ничего не слышали и не чувствовали. Только кошки видят выходцев и рвут их когтями. Но что, если подобное дано и не поддавшимся чарам людям? Тогда ничтожное поможет маршалу. Гизелле один раз уже испугалась кошачьих когтей. Она отступит снова. «Я первая», — тихо велела Селина и передала рычащую корзину Меллит. Гагани положила руку на запор из ремней. Со стилетом она не расставалась даже ночами. Но бить в молчащее сердце нет смысла. Терка для морковки и яблок стала бы лучшим оружием против вернувшейся злодейки, ведь та гордилась своей красотой. Нужно было зайти на кухню, но удачная мысль опоздала. Сель чуть приподняла юбку и присела, приветствуя невидимого. «Папенька», — сказала она, — «как хорошо, что ты нашел для нас время. А где Зоя?» «Один я». Мужской голос был груб и вкрадчив, как у нечестного повара. «Пусти папеньку сыночка вразумить. Головка у него умненькая, зря он ей рискует. Чудом ведь не ушел теньентюшкой. Ни орденочка не нажив, ни деточек. Ох, стыдненько мне было. Сам в генеральской должности, а сыночка за дьютантишек не вылез, домика столичного не завел, только имечко зря сменил, не докликаться». Это был отец подруги. И он не желал зла. Гагани быстро отнесла корзину в гостиную и вернулась. Полутемная лестница с нишей казались обычными, но глаза начинали болеть, грудь тоже заныла. «Кровиночка ты моя!» — упрашивала пустота. «Пусти меня домик посмотреть. Я ж не просто так, я подарочки подберу. Сейчас много подарочков, протяни руку и бери, никто не хватится, а тебе сгодится. Или хочешь, за золотом сходим, лежит ведь, ждет». «Пусть лежит», — перебила Селина. «Папенька, если хочешь помочь Герарду, отведи его к монсеньору Рока. Прямо сейчас, это очень важно». Он был скверным унаром. Что-то глухо стукнуло, будто упал обернутый войлоком камень. «Злым. Не хочу его я видеть». «Монсеньор, первый маршал Талига...» Голос подруги звенел все сильнее. «Он должен знать». «Не поведу я к нему сыночка единственного. Не желаю, чтоб кробушку мою дурному учили». «Кто это говорит? Что нужно ему и зачем здесь ничтожное? Лучше уйти. Гости. Они не знают, когда убирать из-под жаркого согревающие плошки. Они все погубят». «Папенька!» — почти крикнула Селина. «Ты же хочешь, чтобы у Герарда были ордена?» «Умненькие орденочки в тихом местечке собирают», — отозвался невидимый. «Подруга называет его папенькой. Но ведь у нее нет отца. Главное — местечко найти, а дальше все будет. И орденочки, и денежки». «Герард присягу принес. Он не станет прятаться, у нас война». «А то я не знаю. Глупенькие вы. Тихонько жить надо. Свои делишечки обделывать, как воробушки да голубочки. Все своим заняты. Норками, детками. И только вы враждуете. Зачем? Жалкие вы. Чего хотите, куда торопитесь? Ей все не нужны. Ей...» «Папенька, это на нас напали. Но ты все равно не поймешь. Герард не станет искать места». «Ну так ты ему найди. Придано у тебя герцогское, красота королевская. Заставь графа своего белявого короночку добыть. Ему это расплюнуть. Станешь ты, деточка моя, герцогиней. Тут-то людишечки к тебе нужные потянутся. А ты с них местечко для братика, да орденочки, да денежек на домик. Свое не трать, нечего. Будешь богаче мужа, он тебя держаться станет, хоть бы и герцог. Герцогу всяко больше, чем графу вшивому паршивому требуется. А вам жить нужно так, чтобы рухлядь эта бабка твоя волосенка себе последней от зависти повыдергивала. Тут платьицами да камешками не обойдешься. Кареты с лошадками нужны, слуги, поместьица с парками. Да не абы какими, а чтоб с фонтанами. И нечего тянуть, а то как бы красавчик твоего какая змеюка не утянула. У меня над ними власти нет пока. Вот поженитесь, я свою кровиночку защитить сумею». «Я за монсеньора не выйду». Сель шагнула вперед. «Я выхожу за капитана Уиллера. Ты его видел? Он мармалюку Гизеллу от теньента Савиньяка отогнал». «Ха! Кто здесь хохочет? И почему к горлу подступает тошнота? Так бывало в детстве, но теперь ничтожное здорово». «Ха! Не так про любименьких щебечут. Глазок не опустила, румянчиком не пошла. При тебе, сердечко твое. Зачем папеньку обманывать? Хочешь, чтоб забрал я негодяя? Я его и так заберу. Скажи только, да дорожку отвори. Не войти мне к чужому, не ухватить. Папенька. Кровин. Папенька, я не хочу в герцогини. Мне дворцы не нравятся, и люди в них противные. Я хочу в Алад. А капитан Уиллер получил в наследство перечные огороды. Мы будем делать тюрегвизы, а я стану ходить в лес за черной малиной. Из нее наливка даже лучше твоей тинты. И маме Антал нравится, правда, Мелхан? Это истина. Мелит, сдерживая тошноту, встала рядом с Сель. Я видела, как капитан Уиллер надел Сель браслет, и слышала, что она ответила. Я поеду с Сель в Алад и буду ей помогать. Кроме перца нужен кориандр, синий базилик и то, что вы зовете перечной мятой. «Нет!» — крик был страшен. И Мелит схватила подругу за руку. Перед глазами зазмеились полупрозрачные черви, но сквозь их мельтешение девушка рассмотрела того, кто стоял в нише. Высокий и статный, он был обделен красотой. Сель отнюдь не казалась его дочерью, а Герард — сыном. «Подруге нужна моя помощь, и я ей помогу». «Не сметь!» Нога в странном черно-белом сапоге топнула оземь, и Гага не узнала звук. «Капитан, голодранец паршивый! Не дам!» «Ничего ты нам не сделаешь!» «Как же горячи пальцы, Сель!» «Антал знает, как с вами управляться, и я тоже знаю. Не хочешь благословить — обойдемся!» «Это она!» Похожий на нераскрывшийся гриб палец протянулся к Гагане, и прозрачная стала извиваться быстрее. «Счастье твое украсть наладилось, гадючка! Выйдешь ты, голубка глупенькая, за нищеброда, увезет он тебя в гиблое место, а поганится это! Домик твой захватит, платьице, рубашечки наденет, женихов переманит!» «Не так!» — кричит она или шепчет. «Сель, моя подруга, я ее не предам!» «Ха!» — отвратительно упер руки в бока. «Сучка ты вертлявая! Предашь ты мою кровиночку, потому как суть твоя такая! Все вы, девки, бабы, одинаковые! На чужих мужей женихов рот разеваете, чужие колечки, сережки примеряете! Только есть одна доченька моя, глупышечка, сердечко золотенькое. Зла не помнит, гадин привечает, денежки на ветер бросает. Нет бы себе красивенько сделать, спаленку, будуарчик парчой обтянуть, простынок, перинок прикупить. Папенька, мы с Анталом купим все, что нужно. Передай, пожалуйста, Зое мои поздравления с изломом, мы будем очень ей рады. Прости, пожалуйста, нам с Мелхен нужно вернуться к гостям. Доченька моя, одумайся. «Не губи себя, не позорь мое имечко, не становись капитаншей, жабе сахарной на радость мне на фургане. Нельзя, чтоб графиня тухлая, молью траченная, выше тебя стала, чтоб на порог не пускала, старые тряпки дарила». «Я к бабушке и господину графу не поеду, и ничего от них не возьму. Если ты поможешь Герарду, ему дадут орден, и ты сможешь гордиться». «Так мелкие же дадут. Да и нет, сыночка, меня теперь отобрали, загородили». «Пусть и правильно, кто ж от титула откажется? Только обидно мне и горестно. Обижен я на сыночка своего, ох, обижен! Вот ты для меня главнюсенькая. Я ради тебя ее обманул, не пошел к злодею, хоть и в чести у нее». «Папенька, ты должен помочь Герарду. Если ты это сделаешь, я за Уиллера не выйду». «У другого голодранца приваживать примешься? А вот чтоб по моему выбору браслетик взяла, и чтоб холера эту бабку свою обскакала». «Хорошо, папенька, я обскочу госпожу Креденьи». «За того красавчика, что убивец ущучил, иди. Не гляди, что граф, ему королем стать, как тебе косоньки отрастить. Ты браслетик от него сейчас возьми, но свадебку, чтобы уже с герцогом, а дальше годочек другой потерпеть не грех. Не быстро это дело на трон лезть, пока нынешнего королишку избудешь, пока кого надо запряжешь». «Папенька, давай я за другого герцога выйду». «Нет. Другому королем не бывать, разве что змею злобному, что меня тиранил. Не хочу к нему идти и не пойду. Нет в нем ко мне уважения. А может, ты на него губу раскатала? На глаза его бесстыжие. Не будет тебе благословения моего». «Папенька, за монсеньора Рока я тоже не выйду». «Поклянись». «Клянусь. Папенька, я сейчас позову Герарда, и ты...» «Куда? Клянись по моему выбору браслет взять». «Нет, папенька, за монсеньора Леонеля я выйти не могу». «Выйдешь? Или не видать брату твоему орденочка? Да ты глазки-то протри, чем тебе такой красавчик не угодил? Надо бы лучше, да некуда. Другая б сразу к нему в постельку шасть, а ты носом крутишь». Папенька, давай я сразу выйду за короля. Только проводи Герарда. Да как ж ты короля ловить станешь в платьишечке плохоньком? В городишке занюханном. Это мое дело. Подруга быстро вытащила из волос шпильку. Если ты вот прямо сейчас проводишь Герарда к монсеньору Рока, я выйду или за короля, или за кого ты скажешь. А если не проводишь, на весенний излом Антал на мне женится, клянусь кровью. Вернувшийся взвыл, как воет пес, и затряс кулаками. Он был страшен и отвратителен. Гагани поняла, что сейчас не удержит ужин и осквернит пол, но подруга высвободила руку, и мертвый стал невиден. Осталась лишь Сель, смотрящая в никуда. Ее прическа рассыпалась, а губы дрожали. «Если ты исполнишь, — шепнула подруга, — исполню и я, клянусь кровью». «Ты сказала, — проревела в ответ пустота, — тебя услышали».